Хорошо. Итак, мы идем с вами в слово. Сегодня уникальная мысль. Просто порассуждаем. Постараюсь долгое время не брать. И сегодня я назвал эту мысль «Глубина Христа в тебе». Это интересная мысль. Знаете ли вы, что мы живем во время очень уникальной эпидемии культа личности? Знаете, да? Просто вот эпидемия культа личности. Вы знаете, что я у Бога спросил недавно, вот что сейчас происходит в теле Христа? Почему так много, ну, звездопад просто. Вы заметили, да? Последний вот 23-й, весь 24-й. Не успеваешь отойти одна новость и другая новость. И Бог что Он делает? Он убирает людей, у которых фокус, которые фокус забирали на себя. Кто-то понимает? Поймите, о чем я сейчас говорю. Есть тонкая грань набивать себя информацией и привлекать людей к себе. Или умереть для себя и дать Христу течь через тебя. Кто-то понимает, что и те, и другие привлекают людей, но абсолютно разные результаты. Ты со мной? Совершенно другой эффект. И что получается? Для дьявола дьявол никогда не боялся церкви. Никогда он не боялся церкви. Да стройте, хоть тресните. В Америке столько церквей, боже мой. Там их как закрывается много, так и открывается много. То есть здесь проблема не в церквях. Проблема, дашь ли ты Христу течь через тебя? Позволишь ли ты Его глубине, но чтобы Он это делал, тебе нужно прощаться с собой. Как Иоанн говорит, мне надлежит, что? А ну-ну. Ну, мне надлежит. И ты такой, начинаешь, знаешь, обычно как? Великие служения начинаются с великих людей. И если ты растешь во Христе, тебя становится меньше. Вы не поняли сейчас этой парадоксальной мысли. Чем больше ты растешь во Христе, тем меньше тебя. Ему надлежит возрастать. Это значит, кому-то надо умоляться, брат, сестра. Кому-то нужно становиться меньше. Кому-то нужно отдавать все Ему. И опять же я говорю, здесь нужно быть аккуратным. Почему? Потому что ты не сможешь двигаться в служении, если долго, если через тебя не течет Христос. В конце концов, все закончится культом личности. Все закончится мега какими-то вещами, и люди будут тебя искать. Хотя после твоего служения или твоей молитвы люди должны бежать к Христу, потому что ты отражаешь Его. Кто-то со мной? Итак, семья, глубина Христа в тебе. Что это такое? Все дети Бога носят определенную глубину Христа. Все, вот только ты родился свыше, в тебе уже есть определенный уровень глубины Христа. В тебе уже есть немножечко Христа. Но глубина Христа, семья, зависит от того, насколько ты позволил Христу захватить тебя. Я всегда говорю, что чем больше ты хочешь Его жизнь... Люди спрашивают, ну почему Бог не двигается в моей жизни? Ты не хочешь попрощаться со своим «я», эго и со своим служением. Семья здесь вот... Я помню, как сидел и говорил, вот знаете, хочешь, не хочешь, есть талант вот говорить, есть. И у меня есть два выбора. Говорить то, что я хочу, и умереть и говорить то, что хочет Он. Семья, и я понял одно, что когда, если ты хочешь ты говорить, ты быстро кончишься, ты быстро окончишь, ты быстро придешь к завершению. Но когда ты хочешь, чтобы Он говорил, здесь тебе нужно сделать шаг веры, радикально сказать, я ничего без тебя не хочу, Иисус. Семья, очень важно. Ты хочешь, чтобы в тебе, как вам сказать, Бог хочет двигаться через нас. Но Он хочет людей через тебя привлекать к себе. Кто-то понимает секрет вот этот? Он через тебя, через твой талант, дар, через помазание, Он хочет людей привлекать к себе. А это значит, Его должно быть в твоей жизни больше, чем тебя. Его голос должен быть громче. Другими словами, ты не теряешь персону. Я не теряю персону, я не теряю свой характер. Я теряю доминирующую проекцию. Кто-то понял вот эту фразу? Что такое доминирующая проекция? Иногда человек может казаться смиренным, но он доминирует. Он, то есть мы всегда с вами, вы знаете, что мы с вами чаще всего людей не слышим, мы их переживаем. И вот очень часто кто-то стоит на сцене, и ты такой, ну, не сходятся слова с духом этого человека. Вы замечаете, да, о чем я говорю? То есть вот он говорит одно, а у тебя конфликт, а ты это не ощущаешь, что он говорит. Он говорит о смирении, а сам... Он говорит о том, что за Христа надо отдать все, а сам смотришь, все нагребает на себя. Кто-то понимает, да? То есть, и ты смотришь, какой-то конфликт в твоей жизни, вроде говорится одно, хорошие вещи говорится, как Иисус говорит, то, что они говорят, исполняйте, но по делам их... То есть есть вещи, которые не совпадают, и вот здесь есть разница. И есть люди, которые иногда звучат очень, знаете, радикально, так интересно, но ты чувствуешь проекцию Духа, Христа, жизни, трансформации, любви. Кто-то понимает, о чем я говорю? И люди очень часто не понимают даже моего служения. Че он орет? Потому что ты слышишь меня только вот этими ушками. Ты со мной? Ты только вот этим слышишь? Ты не чувствуешь Духа. Вот почему, как вам сказать, Иисуса нужно переживать, а не слышать. И те, кто были вокруг Христа помазания, они слышали Христа. А кто были просто вокруг Иисуса, знаете, вот Иисус, человек, то они только и соблазнялись, они только и мучались, они только и колбасились, они да как камни подняли, опустили, побить. То есть что это происходит? Это происходит, когда тебя слушают душевно, но не духовно. И вот здесь интересно. И так вот у меня вопрос к тебе, вопрос ко всем. Что в действительности ты проектируешь? Не говоришь, не живешь. Аж когда я сяду с тобой рядышком, когда ты сядешь со мной рядышком, что через тебя протекает? Что через тебя течет в реальности? И вот это и есть семья, то весь фокус духовного мира. Он хочет взять личность, и чтобы эта личность сдала свои позиции для того, чтобы Христос возрастал в тебе. И Христос служил всем. Все люди говорят, о, я тоже мечтаю, чтобы сказать проповедь, и сколько тысяч людей меняют жизнь, мышление. Так именно в этом же и весь вся суть. Мы не говорим проповеди, мы даем Ему говорить абсурд. Кто-то понимает? И через этот абсурд Бог меняет судьбы и жизни людей. И нужно согласиться с тем, что большинством людей, особенно плотского христианства, ты никогда принят не будешь. Но ты не здесь для того, чтобы их развлекать. Ты здесь для того, чтобы вырывать души из ада. Амин. Ты здесь, чтобы абсурдом спасать. Через юродство, как Библия говорит, да, крови, креста, вот всего этого, через вот это все ненормальное спасать людей. А что церковь сейчас делает? Она пытается окультурить Христа. Она пытается его приодеть, чтобы для плотского человека кровь Христа и смерть на кресте выглядела презентабельно. Такого быть не может. Кровь Христа никогда не была Христом пролита, чтобы потом церковь стояла и отмазывала. Но это не то имел в виду Христос. Да, Он это имел в виду. Он имел в виду ненормальное Евангелие, смерть на кресте. Вот, и ты сидишь, и знаете, я помню, когда иногда евангелизируешь, разные ситуации бывают, с людьми встречаешься на конференциях, после и ты сидишь такой, знаешь, и ты говоришь, сейчас вот я скажу. Сейчас я вот скажу. Христос, ну представьте, логический ум. Я говорю мужчине, какой-то мужик 2000 лет назад умер за тебя где-то в Израиле. И как это к нему относится? Кто-то понимает, о чем я говорю? И здесь включается человеческая часть. Как-то объяснить. А Дух Святой говорит, не вздумай касаться. Говори чистое Евангелие. Потому что, когда ты говоришь, к этому присоединяется Дух Бога. И вот когда мы окультуриваем что-то, я не знаю, это для кого-то сейчас, мы с вами лишаем силы этот месседж. Вы не услышали меня? Когда мы пытаемся с вами объяснить, не надо ничего объяснять. Вот так вот сыро, странно, ненормально мы преподносим Иисуса Христа. Ну меня не поймут, а я не здесь стою, чтобы меня поняли. Я здесь стою, чтобы рассказать о Боге, которого никто вместить и понять не может. А Дух Бога берет вот это юродство и касается, трансформируя жизни людей. Кто-то понимает, о чем речь идет? И здесь вот момент. Окультуривая, ты лишаешь Евангелия силы. Пытаясь сделать более человечным и привлекательным, ты убиваешь помазание Бога. Он говорит, не касайтесь того, что мною было сделано. Выдавайте это именно так, как и было сделано. Потому что именно в этом варианте, только в этом варианте Евангелие имеет настоящую силу. Евангелие не имеет силу, когда ты приложил туда свои руки, и ты типа, обработал, скажем так, да, обработал. Режиссер ты мой. Когда ты действительно ходишь с Иисусом, со Святым Духом, хочешь ты того или нет, Он начинает доминировать. Когда-то люди говорят, Андрей, ну вот хорошо, как пройти из момента «А, вот я», на мне есть призвание, определенные таланты. И как пройти к той позиции, где Христос начинает течь через все это? Очень интересно. Ты должен начать проводить время с тем, кто сильнее тебя. Вы когда-нибудь были? Вот мы, я помню, во дворе, когда мы росли, некоторые из вас росли, может быть, в поселках, в селах, в городах, неважно. И у тебя появлялся друг или подруга, который немножко старше тебя, умнее тебя, и ты смотрел, да, как на этого человека, таким уважением. Хочешь ты или нет, ты попадал под доминацию этого человека, скажу так, под проекцию, и ты начинал копировать слова, действия. Другими словами, хочешь, не хочешь, ты начинал преображаться в что-то, что сильнее тебя. И когда я задал Иисусу вопрос, что мне это сделать, Он говорит, будь со мной. Я говорю, а что и дальше? Он говорит, ничего, будь со мной. Знаете, для дьявола самая главная цель, чтобы ты проводил время с чем угодно, но только не в атмосфере и славе Бога. Потому что только это единственное способно тебя трансформировать и полностью доминировать над тобой. Другими словами, никто не может, Библия говорит, расхитить дом, пока не свяжет сильного. Что я делаю? Я хочу, чтобы мой дом был расхищен Христом. Это значит, я иду к Нему, подчиняюсь под Него, Он связывает мою душу, мои плотские желания. Вот почему Библия говорит, поступающий по духу не будет исполнять вожделение плоти. Другими словами, как бы ни было тяжело, как бы ни было странно, я иду в присутствие Бога. Не просто помолился, там перекрестился, семья, вообще не об этом. Я говорю об атмосфере Духа Святого. Об исполнении Святым Духом, об славе Бога. Все, что мне нужно, каждый день, это моя цель, это то, что Дух Святой меня попросил много лет назад сделать. Сынок, каждый день ты должен войти в мое присутствие и провести со мной время. И вот именно так тебя становится меньше, а меня становится больше. Именно так люди будут слушать физическими ушами и будут в шоке от того, как люди могут вообще это слушать, эту чушь. А другие будут слушать духом, и они говорят, я не знаю, есть ли что-то глубже, чем это. Кто-то понимает, о чем я говорю? Поймите, семья, потому что дай духу течь через тебя, как он хочет. Не окультуривай, не отговаривай, не пытайся сделать себя презентабельным. Вот как Бог дал тебе, вот так и отдавай. Не любят, не любят, проклянут, проклянут, отрекутся, пусть отрекаются. Я ученик Иисуса Христа. Прочитай. Я повинуюсь Иисусу Христу и Его Слову. Я не буду оглядываться назад, не ослабею, не замедлю темп, не поверну назад. Чуть-чуть запутался, читай, я специально это на стены повесил. Чтобы если вдруг ты подзабудешь, что такое посвящение Христу, прочитал. Америка, она огонь тушит мгновенно. В суету, в долги, в кредит-карты, в похоти, в дома. Сразу чуть-чуть-чуть-чуть. И потом ты приехал в таком огоньке, а потом смотришь, стал американцем. Теперь у тебя одни долги. Добро пожаловать. Одни куча кредит-карточек. И ты теперь в суете и в погоне выплачивать всю эту хрень, извиняюсь за выражение. И мы теряем. Для дьявола самое главное – не чтобы тебе Библию забрать. Да все ее атеисты читают, она в онлайне, в бесплатном формате. То есть где угодно. Для дьявола самое страшное, чтобы ты не проводил время с Богом, который тебя превращает в подобие себя. Единственное. Для этого даже Библия не нужна. Для этого нужно присутствие Бога. Библия нужна, но не для этого. Слово Бога нужно. Абсолютно я на нем базируюсь, чтобы никто... Странная мысль в твою голову не заскочила. Библия – моя пища и мой фундамент. Но когда я хочу преобразиться, мне важно не только слово, мне важна слава, под которую я попадаю и которая меня трансформирует. Другими словами, сдай свою жизнь кому-то, кто сильнее тебя. Проводи время с тем, кто сильнее тебя. Бог от начала взял Адама, взял Еву и поместил их в сад. Он не дал влиять на них никому, ни ангелам, ни другим существам, ни архангелам, никому. Он отделил этих людей для общения только с собой. Можете себе представить? Отец, сердце отца не поменялось. Он, кровь Христа, именно для этого, чтобы вернуть тебя, не просто тебя спасти. Спасти – это промежуточный путь. Он хочет восстановить тебя в общении с собой. Он хочет взять тебя и вернуть назад в Эдем, где ты и он проводите время каждый день. Вот это цель Бога. И что происходит? Ты начинаешь превращаться в своего небесного Отца, ты начинаешь Его напоминать, ты начинаешь перенимать Его характер, ты начинаешь перенимать Его любовь, Его милость, Его ненависть к некоторым вещам. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ты перенимаешь натуру Бога. О, некоторые люди говорят, почему тебя так все ненавидят? А я всегда говорю, а почему Христа так ненавидели? Почему тебя так ненавидят? Потому что ты уподобливаешься кому-то. И тебя ненавидят не потому, что ты у кого-то открутил колеса или там угнал машину. Тебя ненавидят, потому что ты иного духа. Ты говоришь вроде этими словами, но ты говоришь вообще из другого мира. Ты опасен для духа этого мира. Ты опасен. Потому что через тебя не просто слова говорятся. Ты выдыхаешь присутствие Бога. Ты выдыхаешь атмосферу и славу Бога. Вот чем ты опасен. Вот чем Церковь Христа опасна. Помните, дорогие, когда ты открываешь рот, говорит тот, кем ты побежден. Всегда. Прямо сейчас. Говорит тот, кто... Если ты побежден своим эго, говорить будет эго. Ты побежден какими-то похотями, говорить будут похотя. Кто-то понимает? Если ты побежден Богом, через тебя будет говорить Бог. И люди мне всегда говорят, пастор, какое правильное время выходить на служение? Когда Бог побеждает и победил тебя. Вот именно там ты не будешь искать ничего, ты будешь являть по-настоящему Христа. Ты не преследуешь никакой другой цели, ты побежден им. И я говорю всегда, самое первое, что Бог делает, Он восстанавливает тебя в сыновстве, Он утверждает тебя, садит рядышком и говорит, не переживай ни о чем. Вот почему мне жаль людей, у которых идентичность вытекает из служения. Кто-то слышит меня? Идентичность не может быть служением. Идентичность должна быть чем-то, чем дает Бог. Потому что служения сегодня нет, сегодня есть, а завтра его нет. Сегодня в этом нуждаются люди, а завтра нет. И если у тебя идентичность в какой-то функции или служении, здесь катастрофа тебя ждет. Но когда ты делаешь шаг назад и говоришь, моя идентичность в том, кто я. Помните, ученики прибежали к Христу и сказали, о-о-о! И бесы повинуются. Можете представить, ученики в шоке были от функций. А Бог говорит, забудьте. Он делает шаг назад. Радуйтесь тому, что ваши имена. А это что? Это идентичность. Ты сын. Радуйся, что ты сын, а не что сын делает. И вот это два типа христиан. Одни делают и проектируют, и учат делать. Другие в сыновстве наслаждаются тем, кто они. И когда нужно, делают, что отец скажет. Кто-то со мной? А если бы вы понимали, о чем я говорю, я верю, вы понимаете. Итак, ты хочешь что-то делать? Проблема. Когда ты мечтаешь быть. Вот в этом и все. Потому что Бог доверяет тем, кто сделал Его ценностью. Является, ты хочешь быть, ты хочешь что-то для царства сделать? Забудь, чтобы что-то делать. Сделай его фокусом и его ценностью. Сделай крест Христа, его жизнь и Дух Святой твоей идентичностью, твоей пищей каждый день. И все остальное, ты будешь удивляться, как все остальное просто будет течь из тебя. Кому-то исцеление, кому-то благословение, кому-то наставление, кому-то пророчество, кому-то мудрость. Кому-то... Ты просто удивишься. Через тебя будут протекать тонны информации и благословения для детей Бога. Потому что Отец доверяет тебе. Потому что твоя идентичность не в том, что ты делаешь, а в том, кем ты являешься. Проводи время с Ним. Переписывай свою идентичность. О, где ты уже месяц не проповедовал. Ты уже, а ты на миссионерскую поездку. Перестаньте. Будь уверен в том, кто ты. Будь заякорен как Иисус сказал, в книге жизни. Будь заякорен в позиции, в которую тебя Христос посадил. Вот в чем я радуюсь. И вот почему меня ошибки никогда не расстраивают. Я ошибаюсь, конечно, я ошибаюсь, все ошибаются. Но вы знаете, мне когда Дух Святой сказал, по реакции на ошибки я вижу, в каком состоянии твое сердце. Потому что, когда ты сирота, для тебя ошибка или грех, или ты оступился, это катастрофа. Для сына это просто печалька. Он просит у Бога прощения. Почему? Потому что в реальности он Христов в ошибке и вне ошибки. Ты совершенно из другой позиции двигаешься. А здесь уже мудрость, здесь уже хождение с Богом. Итак, когда ты говоришь, в действительности говорит то, что на троне твоего сердца. Царство никогда не будет соперничать с твоим «я». Там или ты, или Бог. Другими словами, царство настолько, Дух Святой, он настолько нежный, что если ты хочешь строить свое, он просто оставит тебя. Но если ты скажешь «ничего не хочу без тебя», здесь Дух Святой говорит, но здесь ты должен отдать мне руль. Руль твоего языка, руль твоего сознания, руль твоей судьбы. А у нас, знаете, есть вот проблемки с тем, чтобы доверить руль своей жизни кому-то. Потому что мы-то знаем, как должно быть лучше для нас. А здесь ты должен сдаться и отдать ему всю свою жизнь. Потом приготовься, будут очень интересные горки. Но с каждым разом ты будешь становиться лучше, чище, мудрее, глубже. Потому что он управляет твоей жизнью. Сколько людей страдают от депрессии, от атак, от паники, от вот этих всех. Почему? Потому что в реальности жизнь не принадлежит Богу. Если жизнь по-настоящему наша принадлежит Богу, чего мне переживать? Он обо мне позаботится. Я не говорю сейчас о ленивых людях. Я говорю о людях, которые полностью уверены. Когда-то мне Бог сказал, сынок, вот ты же уверен в притяжении, да, земли? Никто никогда не задумается дважды насчет притяжения земли. Сейчас встану, а притяжение не сработает. Прикинь, ты где-то там под облаками будешь где-то там странно себя вести. То есть ты же никогда не думаешь, что вот сейчас, притяжение. То есть по умолчанию он говорит, сынок, я притяжение сделал. Почему ты доверяешь законам, которые я создал, больше, чем мне, создавшему эти законы? И я помню, Бог переписывал во мне. Он говорит, сынок, ты можешь во мне быть уверен абсолютно всегда и 100%. Удали все сомнения. Я твой фундамент и источник твоей жизни. Кто там слышит меня? Семья, одно дело это говорить, но когда этот Дух Святой вставляет в твой дух, я такой, вау, так мне ни о чем переживать не надо. Что бы ни случилось, не имеет никакого значения. Он на троне моего сердца. Я уверен в моем Боге. Я хочу передать это, подарить это. И ты не будешь, у тебя уйдет эти паника, вот эти атаки, неуверенность, суета, депрессия, волнение, переживание. Это все уйдет. Потому что ты просто, как Библия говорит, сложите все бремя. Он хочет печатать, отдай ему это. Но не, мы любим сами свои проблемки носить. Они мои, родные такие. Как же я буду нормально спать теперь? Мне же нужно по ночам до трех ночи вот сердце вот так колотится, что мне делать? Человек. Это происходит подсознательно, другими словами, ты носишь и проектируешь тем, кем ты покорен. Вы все это переживаете и ощущаете. То есть человек говорит одно, ты ощущаешь в подсознании и слышишь совершенно другое. Вы знаете, моя мечта, и я верю, что мы все туда идем, чтобы действительно, да, быть настолько побежденным Христом, чтобы ничего не видели и не слышали, кроме Христа. Как помните, как сказал, как апостол сказал, Павел сказал, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А то, что я здесь, своими словами говорю, а то, что я здесь живу, это чтобы Христос еще продолжал делать определенные вещи. Я только для этого здесь. Ничего не строю, ничего не хочу. Я просто здесь, чтобы исполнять Его волю, любить Его, быть с Ним. Наша цель, как детей Бога, быть полностью покоренным Ему. Мне не интересны личности, несущие себя. Это, как правило, очень неглубоко и очень ненадолго. И вы знаете, о чем я говорю? Мне интересны только те, кто несут, проектируют следующую грань Христа. Вот, например, смотрите, вот совсем вот, вот только что Вера была на сцене. И она говорила о грани Христа, которую, вот вы понимаете, что мы не можем, кому-то Бог берет раз и дает откровение о силе крови. Кто-то понимает? И вот этот человек просто застряет на крови, и ты можешь сказать: Вера, ну что ты, у тебя одно и то же, это не одно и то же. Бог дает откровение и ведет глубже, и глубже, и глубже. О чем я говорю? Я ищу в каждом из вас, так как вы ищете во мне, следующую грань Христа для вашей жизни. Кто-то слышит меня? Кто бы сюда ни выходил, что бы ни пел, что бы ни молились, что бы ни провозглашали, я хочу услышать не тебя, я хочу услышать грань Христа для церкви через тебя. Я хочу услышать это откровение, которое ты вынашиваешь, которое касается и меняет нашей жизни. Каждый из нас имеет право. Каждый из нас имеет эту привилегию, как дети Бога. Я не больше, ты не меньше, ты не больше, я не меньше. Мы все абсолютно Богом призваны распознать определенную грань Христа, неважно, что это, и подарить ее тем, кто окружает тебя. Подарить эту грань Христа, эту глубину, эту мудрость. Вау! Смотри, мне не интересен статус людей в обществе, финансовый капитал, связи, положение. Вообще не интересно. Я ищу глубину Христа в тебе. Что Он хочет сказать мне через тебя? Что, потому что мы все носим с вами грани. В совокупности мы тело. Кто-то понимает? Никто не может нести всего или большинство. Нет, мы все носим части, которые нам очень необходимы. Вот некоторые люди говорят: «О, я так люблю слушать вот эти проповеди, семья, вы не знаете, как я некоторые вещи люблю, и я не могу без этого тоже, я ж тоже где-то кушаю, я ж тоже где-то питаюсь, я ж тоже впитываю чьи-то откровения в свою жизнь». И для меня это привилегия питаться от кого-то, кто отдал свою жизнь Иисусу Христу. Другими словами, От тебя начинает пахнуть небом, когда ты побежден небом. Мы все издаем запах того, чем мы побеждены и захвачены. Вы заметили, что вот иногда сидим на мужском завтраке или там просто собрались на какой-то такой группе людей, общаемся, и ты можешь сидеть, говорить час, просто общаться. Но человек, но по-настоящему, когда ты касаешься какого-то топика, ты смотришь за столом, человек расцвел. Мы сидим, говорим, и потом начали говорить за недвижимость, за земли, что дешевле в Вашингтоне стоит. И тут человек взорвался. И я смотрю, он все знает, он знает район, он знает... Я такой: вау, вау. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть мы все с вами побеждены вещами, которые мы позволили захватить на своей жизни. Я не против, может, он риэлтор и помогает людям купить земли. Я просто говорю это как пример, что из нас течет то, чем мы побеждены. Мы начинаем взрываться и радоваться. И поэтому я прошу тебя, пусть это будет Христос. Пусть это будет Небесный Отец. И иногда мы с ребятами, с мужской командой сидим, и там, куда бы мы ни поехали, он Илюша знает, к примеру, поехали в баню. И вроде, вот сидим, вроде начинаем говорить о чем угодно. И к вечеру у нас только Христос. Скажи: Бог, глубина, мудрость. Сидим, нас накрывает. Семья, мы всегда по умолчанию приходим туда, кем мы побеждены. Вот найди себя, если ты вот не знаешь, кем ты побежден, посмотри по умолчанию, где ты находишься среди общества. Второе, посмотри общество, с которым тебе комфортно. Поэтому ты тоже можешь узнать, чем ты побежден. То есть все это показатели того, что мы носим внутри себя. И если тебе не нравится, что ты носишь внутри себя, меняй это. Это в твоих руках. Человек — уникальное существо. Вы знаете, мы сами позволяем чему-то захватывать нас, И потом, когда мы это даем, оно уже становится нашей частью. Но здесь тебе дается первое решение. Дашь ты разрешение этому или не дашь? Ты становишься носителем атмосферы, и все, кто попадают в радиус твоей гравитации, они погружаются в ту же самую грань и глубину Христа. Вы заметили, да? Когда человек что-то носит на себе, и он действительно вот что-то рассказывает, и все мы, я помню, я сижу, слушаю на том же самом там мужском ретрите, там на кемпе где-то, или там поехали с ребятами время провести, начинает разговаривать человек, и я смотрю, меня прям захватывает его откровение. Я становлюсь частью его. Ну, семья, помните такая интересная тема, которая наделала шума? Друг Иисуса. Кто помнит тему «Друг Иисус»? О, Бог мой, кто ее не помнит, да? То есть, семья, вы заметили, что, мне самое интересное, проповедь, которая поменяла больше всего жизни, даже проповедью не является. Это просто, как вам сказать? Мне, я сам ее недавно переслушал, думаю, гля. А я сам от своей проповеди опять попал в глубину того откровения. Вы слышите меня? Меня захватила моя же гравитация. Это шутка, это смешно. Но, семья, так и было. Я такой, знаешь, как-то немножко засуетился, что-то там делаю. И потом в ленте просто моя же тема, да, как бы раз. Думаю, да ладно, нажму, что она там не длинная. И раз, первая, бах-бах, я такой, сижу опять рыдаю. Господи, слава тебе. Алло. Что произошло там, вот в этой проповеди? Ты был затянут в атмосферу того, как она была написана. Кто-то со мной? То есть та атмосфера, в которой эта тема писалась, вот эта сила Бога, проповедник просто берет тебя и стаскивает в эту атмосферу. И ты, о, семья, вот это маленький пример того, что Иисус хочет с нами делать. Кто-то понимает? Он хочет дать тебе что-то. Неважно, это песня или просто музыка. Ты затягиваешь людей в грань откровения, которое носишь. Кто-то слышит меня? И вот эта сила, дорогие, моя мечта не очередные греческие проповеди, толкования ума. Хотя я тоже люблю иногда такие, знаете, классные темы. Но эти темы просто развивают мои мозги. Они ничего для моего духа не делают. Они просто интересны. Но дух меняется именно, когда человек пропитан атмосферой, о которой говорит. Ты со мной? Или песня. Есть песни, как песни. А есть песни. Начинается несколько аккордов, человек начинает петь, и тебя затягивает в тронный зал. Кто-то со мной? Тебя затягивает. И ты, и не надо говорить людям, ну встаньте, ну поднимите руки, ну поклонитесь. У тебя сами ноги сгинаются, ты становишься на колени, и руки сами поднимаются. Амен? Что это? Это человек гранью откровения о Христе затаскивает тебя в ту атмосферу, в которой он живет или сейчас течет. Вот эта сила, семья, это то, о чем я говорю. Глубина Христа в тебе. Некоторые люди говорят, а людям со мной неинтересно. Допусти Христа в свою жизнь, и ты увидишь, как люди не захотят от тебя уезжать. Ты будешь прощаться 3 часа за столом, потом 1 час около двери, и еще на парковке с открытой дверью, с машиной 30 минут будешь прощаться. Люди просто не хотят уезжать. Не потому, что ты крут, а потому, что они что-то кушают, чего они не получают где-то в другом месте. Ты со мной? Вон оно как. Потихонечку буду закругляться, семья, у нас время не так уж и много. Итак, у меня одна единственная мечта, семья, вот это носить. Я это абсолютно понимаю. Я абсолютно это вижу, я это чувствую. Я прошу моего Духа Святого. Я не хочу вот просто здесь заниматься какой-то болтовнёй. Мне хочется, если что-то сказать тебе, ты с чем-то ушел, и у тебя есть над чем подумать и помолиться. Ты слышишь меня? У тебя есть с чем встать на колени и сказать, «Любимый папочка, пожалуйста, я это хочу». Прямо сейчас войди в мою жизнь, коснись меня, пусть прямо сейчас что-то со мной произойдет, и я это сокровище беру, семья, я беру это сокровище, и я приношу в тело Христа, и оно производит тот же эффект. Вот как меня накрыло в моем офисе, когда еще мой сыночек был маленький-маленький, и я эту тему написал, даже не тема, просто мысль, друг Иисуса. Просто пришел сын, захотел быть со мной, и Иисус со мной начал разговаривать. Я тоже, вы помните всю эту тему. То есть, и И я потом, что я взял? Я просто взял вот эту атмосферу, не добавлял в нее, понимаете, да? Не убавлял, не придумал. Я просто вот всю ее взял и просто вышел и в воскресенье ее подарил. Семья, вот это церковь Христа. Вот эта церковь, которая, носит грани, носит глубину, носит то, что Иисус ему дал. Семья, и самое интересное, я помню, много лет назад Иисус говорит, я хочу дать тебе откровение, которое будет работать до конца твоей жизни, семья. И я вам честно скажу, мне это так нравится. Всякий раз, все знают, когда мы дома сидим у нас, как только я начинаю говорить об Иисусе Христе, атмосфера мгновенно начинает меняться за столом. Мгновенно. Вся чушь уходит, суета уходит. Люди откладывают свои телефоны и начинают впитывать. Семья, вот о чем я прошу, чтобы у каждого из нас была вот этот подарочек с неба. Кто-то понимает? Была вот эта грань, вот эта субстанция, которую мы носим, и о которой ты начинаешь говорить, и у меня нет выхода, как все отложить, потому что сейчас через тебя со мной говорит мой Бог. Со мной говорит мой Бог через тебя. Вау! Вот это моя мечта. Не больше книжек прочитать, хотя я люблю книжки. Не больше там напичкаться информацией, хотя это тоже неплохо. Я хочу больше впитать его. Просите у него откровения. Это может быть вот, к примеру, веру там о крови. У Светы совершенно другое откровение. Моя жена, она носит именно о тронном зале и о глубоком поклонении. И все это ощущают. Опять же говорю, знаете, Света может выйти проповедовать, интересно, но как только она берет микрофон и поклоняется, все совершенно меняется. Кто-то слышит меня? Совершенно! Семья, вот я об этом прошу. Попросите у Бога, потому что у каждого, для каждого сына и дочери, у Небесного Отца есть вот этот подарочек. И ты будешь носить его. Вот как сокровище, Библия говорит, как в глиняном сосуде, вот это сокровище носить будешь. И когда ты вот это будешь открывать, люди такие, вау, Бог будет касаться и менять жизни людей. Неважно, что это, я не знаю даже, какая сфера. Скажи ему, папа, пожалуйста, дай мне грань тебя, чтобы я мог эту глубину поделиться с ней. Вау, меня это захватывает, мне это так нравится. Галатам 2 глава, 19 стих. Коротенькое местечко из Библии. Смотрите, как здесь интересно Павел пишет. «Убедившись благодаря закону, в своем бессилии я умер для закона, чтобы мне жить для Бога. Вместе со Христом я распят, и уже не я живу, но живет Христос во мне». А та жизнь, которой я живу, теперь во плоти, это жизнь веры в Сына Божия, меня полюбившего и предавшего себя на смерть за меня. Что такое сила Христа в тебе? Это грань откровения. Это вот этот момент, который Он тебе хочет подарить. Это такое сокровище, семья. И самое интересное, это откровение всегда работает. Как где бы ты ни начал об этом, оно всегда начинает касаться людей, оно касается тебя, и оно начинает производить работу в сердцах и жизнях людей. Это уникальнейшая вещь. Это уровень твоей капитуляции и уровень победы Христа над твоим «я» и «эго». Глубина твоего откровения и уровня проекции Христа через тебя – это глубина Христа в тебе. А это достигается смертью для себя и уступлением своего существа для Иисуса Христа. Именно по этой причине Бог допустил, чтобы мир произвел давление, потому что только так проявляются сыновья, несущие не себя и свои желания, а Отца и Его Царство. Можете представить себе, человек – это единственное создание, которое было сотворено в незавершенной форме. Стоп! Все, что Бог сотворил, все было «да» и «аминь» завершено. Но человек создается, вдыхается Дух Бога, и потом для досоздания, для усовершенствования он помещается в Эдем, и Бог начинает сам его продолжать творить. Кто-то понимает? Продолжать превращать его в подобие себя. Почему? Это совершенно другая тема, это совершенно другая глубина. Потому что Бог не творит совершенное. Он уже сотворил один раз совершенное. Вы знаете, о чем речь идет? О Люцифере. Бог теперь до совершенства доводит тебя процессом. доводит тебя превращением. И это совершенно другой процесс. Здесь такая мудрость Бога, семья, такая мудрость Бога. Он тебя хочет сделать совершенным, но он тебя делает совершенным, делая тебя. Кто-то понимает? Не создал и отошел. И теперь, да, ты делаешь, что хочешь. А он тебя делает в незавершенном состоянии. И теперь вместе тренирует тебя быть сыном царя. Фу! Это сила, это сила. Вот почему от силы в силу, вот почему от славы в больший уровень славы. Как от Господня Духа он превращает тебя. Это весь момент Духа Святого. Поэтому Отец приходит каждый день в прохладе дня, чтобы показать Адаму следующую грань своего величия. Вот поэтому, помните, как написано, так интересно, и ходил, помните Еноха, да? Уникальная личность. И мне так понравилось. Знаете, где я получил самое огромное откровение себе? О Енохе много есть откровений. Я самое огромное откровение получил в слове «ходил с Богом». Семья, стоп. И тут я могу целую проповедь сказать. Я не буду. Я буду держать себя в руках. Бог мне такую интересную вещь сказал. Говорит, сынок, все, что ему нужно. Вы заметили, он ничего не делал. Скажите мне, что делал Енох для царства? Ходил. Ага. Что делал Енох для Бога? Нигде не написано, что он какие-то жертвы делал. Может, и делал. Ничего не написано. Он никого не приводил, он никому не помогал, он голодных не кормил. Нигде не написано ни о чем, что он делал. Все, что написано, Енох ходил с Богом и не стало его. Какое классное откровение. Стерся. Семья, вы слышите меня? Все, что... И мне Бог говорит, а я тогда Богу кричал много лет назад, что мне делать? И я читаю это место. Бог говорит, ходить. Ходи с Богом. Просто ходи с Ним. Ходи с Ним день и ночь. Плохо ходи, хреново, еще больше ходи. Хорошо, ходи еще ближе. Ходи с Богом. Ходи с Богом. Не делай что-то для Бога. Делать это, если нужно, будешь делать. Ходи с Богом. Все, что Ему нужно от нас, это чтобы мы ходили с Ним, были с Ним, любили Его, проводили время с Ним. Как тяжело для жениха, который видит, что он невесте не нужен. Невесте нужно что-то от жениха, да? Какая плачевная ситуация. Нет, мы совершенно другие люди. Мы любим нашего прекрасного Иисуса. Мы ходим с Ним. Мы преображаемся каждый день. Мы становимся лучше, ближе. Почему необходимо нам потерять себя, чтобы приобрести его? Потому что небо не может двигаться через что-то, что не принадлежит ему. Другими словами, перед тем, чтобы Бог начал двигаться, я должен сдать свои позиции и подписать этот тайтл, эту дарственную и отдать. То есть моего желания недостаточно, чтобы Бог двигался через меня. Я должен быть легально побежден небом, полностью покорен Христом, тотально уступить себя Христу. Тогда царство двигается легально через свой источник. Источник ли ты Бога? И вот сильнейшее откровение себе, я на этом закончу. И Иисус является центром твоей жизни или частью твоей жизни? Я когда услышал это откровение, меня просто накрыло. Бог говорит, когда я часть твоей жизни, я отчасти касаюсь вещей. Когда что-то является центром твоей жизни, все касается всех аспектов. Как узнать, является ли Бог частью твоей жизни или центром твоей жизни? Любое решение, которое ты принимаешь, первое, ты спрашиваешь у Бога или ты принимаешь его сам? И вот здесь, семья, мы распознаем, если он центр твоей жизни, ты ничего без него не хочешь и не будешь делать. Только его воля, только его мечта, только его цель. Amen. Воздайте ему славу. Давайте мы поднимемся, дорогие. Давайте мы поднимемся. Попроси у него возможности получить это откровение. Семья, тебе не надо много откровений. Я когда... Бог мне сказал: сынок, это привилегия, даже если ты получишь одно откровение до конца своей жизни. Неважно, что это. Это откровение о крови. Откровение о тронном зале. Каждый из нас носит что-то особое. Когда ты это получишь, это энергия до конца твоей жизни. Это сила, от которой, семья, я от откровения об Иисусе, о моем друге, о моем любимом, я от Него сам черпаю энергию. Я именно поэтому и встаю, потому что это откровение первого меня питает, первого меня трансформирует. Закройте глаза, семья, и просто попросите, скажите: любимый Иисус, мы просим Тебя, драгоценный, пожалуйста, допусти нас в ту позицию, где Ты сможешь через нас течь. Допусти, подари каждому из нас эту уникальную грань откровения, при которой, Господь, когда мы будем говорить, жизни будут меняться, и не потому, что мы какие-то особые, а потому, что это откровение пришло от самого тронного зала, из уст самого Небесного Отца. Он хочет каждому из нас подарить. У Него на всех детей хватит. Но здесь момент, позволишь ли ты Его глубине захватить тебя? Захочешь ли ты сдать свои позиции, которые все равно ненадолго и все равно не глубоко? И я с удовольствием, пусть я буду позорным каким-то человеком для людей, пусть меня не принимает религия, мир смотрит на меня странно, крутит у виска пальцем, мне абсолютно все равно. Я ищу глубину Его. Я хочу быть с Ним. Я хочу быть у ног моего Спасителя. Я хочу смирить себя перед Ним до того момента, что небо будет течь через меня и касаться жизни людей. Я прошу моего любимого захватить меня. Я хочу быть там. Я еще не там. Я мечтаю прийти туда. Я мечтаю прийти туда. Захватывай меня, Святой. Захватывай нас, Святой. Захватывай нас, Святой. Захватывай нас, Святой. Захватывай нас, любимый. Захватывай нас. Это не очередная молитва, заученная. Бог, мы просим Тебя, любимый, из глубины сердца. Захватывай нас. Захватывай нас. Мы Твои, родной. Мы Твои, любимые. Спасибо Тебе, драгоценный, за Твою смерть, за Твою кровь. Спасибо за абсолютную позицию в Тебе и уверенность в Своей принадлежности. Спасибо, Святой. И все сказали «Аминь». Воздайте Ему славу еще раз. Спасибо, любимый.